Участники 9-го съезда Кимирсинского социалистического союза молодежи посетили место историко-революционной славы Пинчуни, место историко-революционной славы в честь Отечественной освободительной войны и Музей Победы в Отечественной освободительной войне.